После обеда Ильинична хотела поговорить с Натальей, доказать ей, что нет нужды избавляться от беременности. Моя посуду, она мысленно подыскивала, по ее мнению, наиболее убедительные доводы, думала даже о том, чтобы о решении Натальи поставить в известность старика и при его помощи отговорить от неразумного поступка взбесившуюся с горя сноху. Но пока она управлялась делами, Наталья тихонько собралась и ушла. «Где Наталья?» – спросила Ильинична у Дуняшки. «Собрала какой-то узелок и ушла». «Куда? Чего она говорила? Какой узелок?» «Да почем я знаю, маманя? Положила платок, чистую юбку, еще что-то и пошла, ничего не сказала». «Головушка горькая!» Ильинична к удивлению Дуняшки беспомощно заплакала, села на лавку. «Вы чего, маманя? Господь с вами, чего вы плачете? Отвяжись, настырная, не твое дело! Чего она говорила-то? И чего ж ты мне не сказала, как она собиралась?» Дуняшка с досадой ответила: «Чистая беда с вами, да откуда же я знала, что мне надо было вам об этом говорить? Не на вовсе же она ушла. Должно быть, к матери в гости направилась. И чего вы плачете, в ум не возьму». С величайшей тревогой Ильинична ждала возвращения Натальи. Старику решила не говорить, боясь попреков и нареканий. На закате солнца со степи пришел табун. Спустились куцые летние сумерки. По хутору зажглись редкие огни, а Натальи все не было. В Мелеховском курене сели вечерить. Побледневшая от волнения Ильинична подала на стол лапшу, сдобренную поджаренным на постном масле луком. Старик взял ложку, смел в нее крошки черствого хлеба, сыпал их в забородативший рот и, рассеянно глядев сидевших за столом, спросил: «Наталья где? Чего к столу не клечете?» «Ее нету», — вполголоса отозвалась Ильинична. «Где же она?» «Должно, к матери пошла и загостевалась». «Долго она гостюет, пора бы уж порядок знать», — недовольно бормотнул Пантелей Прокофьевич. Он ел, как всегда, старательно, истово, изредка клал на стол вверх донышком ложку, косым любующимся взглядом окидывал сидевшую рядом с ним мешатку, грубовато говорил: «Повернись, чадунюшка мой, трошки, дай-ка я тебе губы вытру. Мать у вас поблуда, а за вами и догляду нет». И большой заскорузлой черной ладонью вытирал нежные розовые губенки внук. Молча довечерили, встали из-за стола. Пантелей Прокофьевич приказал: «Тушить огонь! Газу мало и нечего его зря переводить». «Двери запирать?» — спросил Ильинич. «Запирай. А Наталья явится, постучит. Может, она до утра будет шляться. Тоже моду взяла. Ты бы и побольше молчала, старая ведьма. Ишь, надумала по ночам в гости ходить. Вот я и утром выкажу. С Дашки пример взяла». Ильинична легла, не раздеваясь. С полчаса пролежала, молча ворочаясь, вздыхая, и только что хотела встать и идти к Капитоновне, как под окном послышались чьи-то неуверенные шаркающие шаги. Старуха вскочила с несвойственной ее летам живостью, торопливо выбежала в сенце, открыла дверь. Хватаясь за перильцы, тяжело всходила по крыльцу. Полный месяц ярко освещал ее осунувшееся лицо, ввалившиеся глаза, страдальчески изогнутые брови. Она шла, покачиваясь, как тяжело раненый зверь, и там, где ступала ее нога, оставалось темное кровяное пятно. Yeah. молча обняла ее, ввела в сенцы. Наталья прислонилась спиной к двери, хрипло прошептала. «Наши спят! Что же ты с собою наделала?» Давясь рыданиями, в полголоса воскликнула Ильинична. Наталья попробовала улыбнуться, но вместо улыбки жалкая гримаса исказила ее лицо. «Не шумите, мамань, а то наших побудете. Вот я и ослабонилась. Теперь у меня душа спокойная. Дайте мне руку, мамань. Голова у меня кружится». Ильинична заперла на засов дверь, словно в незнакомом доме долго шарила дрожащей рукою и никак не могла найти в потемках дверную ручку. Ступая на цыпочках, она провела Наталью в большую горницу, разбудила и выслала Дуняшку, позвала Дарью, зажгла лампу. Дверь в кухню была открыта, и оттуда слышался размеренный могучий храп Пантелея Прокофьевича. Во сне сладко чмокала губами и что-то лепетала маленькая Полюшка. Крепок детский, ничем не тревожимый сон. Пока Ильинична взбивала подушку, готовя постель, Наталья присела на лавку, обессиленно положила голову на край стола. Дуняшка хотела было войти в горницу, но Ильинична сурово сказала: «Уйди, бессовестная, и не показывайся сюда! Не дело тебе тут натираться!» Наталья с трудом подняла голову, сказала: «Снимите с кровати чистую одежу, постелите мне дерюшку». «Молчи!» – приказала Ильинична. «Раздевайся, ложись! Плохо тебе? Может, воды принесть?» «Ослабла я. Принесите мне чистую рубаху и воды». Наталья с усилием встала, неверными шагами подошла к кровати. Она раздевалась, закрыв глаза, дыша порывисто и часто. Ильинична глянула на нее и решительно направилась в кухню. С трудом она растолкала Пантелей Прокофьевич и сказала: «Наталья захворала. Дюжа плохая, как бы не померла. Заража, запрягай, езжай в станицу за фершелом». «Выдумаешь чертовщину, что бы ей поделалось, захворала. Поменьше бы по ночам таскалась». Старуха коротко объяснила, в чем дело. Взбешенный Пантелей Прокофьевич вскочил, на ходу застегивая шаровары, пошел в горницу. «Ах, паскудница! Чего удумала, а? Неволю ее заставила! Вот я и за раз пропесочу! Одурел, проклятый! Куда ты лезешь? Не ходи туда! Ей не до тебя! Детей побудешь! Ступай на баз, да скорей запрягай!» Ильинична хотела удержать старика, но тот, не слушая, подошел к двери в горницу, пинком распахнул ее. «Наработала, чертова дочь!» – заорал он, став на пороге. «Нельзя! Батя, не входи! Ради Христа не входи!» – пронзительно вскрикнула Наталья, прижимая к груди снятую рубаху. «Чертыхаясь!» – Пантелей Прокофьевич начал разыскивать зипун, фуражку, упряжь. Он так долго мешкал, что Дуняшка не вытерпела, ворвалась в кухню и со слезами напустилась на отца. «Езжай скорее! Чего ты роешься, как жук в навозе? Наташка помирает, а он битый час собирается. Тоже отец называется. А не хочешь ехать, так и скажи, сама запрягу и поеду». «Ты сдурела? Что ты, с призу сорвалась? Тебя еще не слыхали, корость-то липучая? Тоже на отца шумит, пакость!» Пантелей Прокофьевич замахнулся на девку зипуном и, вполголоса бормоча проклятие, вышел на базу.